Глава 13. Когда он выходил из храма, один из учеников сказал ему: «Учитель, взгляни, какие камни, какие здания!» «Ты смотришь на эти огромные здания?» — сказал Иисус. «Так вот, здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено». Когда он сидел на Масличной горе напротив храма, Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, оставшись с ним наедине, спросили: «Скажи нам, когда это будет? И как мы узнаем, что все это скоро свершится? Каким будет знак?» Иисус начал говорить: «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман. Многие придут под моим именем и будут говорить: „Это я“, и многих введут в обман. Когда услышите о ближних и дальних войнах, не пугайтесь, так и должно быть. Но это еще не конец. Восстанет народ на народ и царство на царство, землетрясения будут во многих местах, будет голод. Это только родовые схватки. Вы же будьте готовы. В синагогах вас будут судить советы старейшин и будут вас там избивать. Предстанете перед царями и правителями из-за меня, чтобы свидетельствовать обо мне. Но прежде чем придет конец, все народы должны услышать радостную весть. Когда вас поведут на суд, не заботьтесь о том, что вам говорить. Что будет дано вам в тот час, то и говорите. Говорить будете не вы, а Дух Святой. Предаст смерти брат брата и отец свое дитя. Дети пойдут на родителей и будут их убивать. Из-за меня все вас будут ненавидеть, но кто выдержит до конца, будет спасен. Но когда увидите мерзость осквернения там, где ей быть не должно, пусть тот, кто читает, поймет. Тогда те, кто в Иудее, пусть бегут в горы. Кто на крыше, пусть ни зачем не спускается в дом. Кто будет в поле, пусть домой не идет за плащом. Горе беременным и кормящим грудью в те дни. Молитесь, чтобы не случилось это зимой. Будут те дни полны такой скорби, какой не было в мире со дня, когда сотворил его Бог, до ныне не было и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, ничто живое не спаслось бы. Но ради избранных, ради тех, кого Он избрал, Он сократил те дни. Если вам скажут тогда: «Смотри, помазанник здесь» или «Он там», не верьте. Потому что появятся лжепомазанники и лжепророки, знаки явят и чудеса, чтобы, если удастся, ввести в обман даже избранных. Но вы будьте бдительны, я все вам сказал заранее. В те дни после той скорби солнце померкнет, луна не даст света, звезды падут с небес и сотрясутся небесные силы. И увидят тогда: Сын Человеческий идет на облаках с великой силою и славою. Тогда пошлет Он ангелов собрать избранных с четырех концов света, от края земли и до края небес. Пускай вам примером будет смоковница. Когда ветвь ее набухает и распускаются листья, знаете вы, что близко лето. Точно так же и здесь. Когда увидите, что все это сбывается, знайте: Он близко, у самых дверей. Верно вам говорю, поколение это еще не сменится, как все уже сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. О дне том и часе не знает никто, ни ангелы на небесах, ни сын, знает только Отец. Смотрите же, не спите, вы не знаете, когда наступит час. Тот час, как человек, который, уезжая, оставил дом свой на рабов и дело поручил им каждому свое, а привратнику велел не смыкать глаз. И вы бодрствуйте. Вы же не знаете, когда вернется хозяин дома, вечером, в полночь, в час, когда запоют петухи или утром. Как бы он, вернувшись внезапно, спящими вас не застал. То, что я вам говорю, всем говорю. Бодрствуйте.